Глава 9. Лондонские каникулы. В моей голове не вяжется улыбка на лице Софи и срок, который отмерил ей врач. Я не могу спать. Я хочу помочь, но не знаю как. В спальне мне душно, в гостиной нечем дышать. Я ничего не могу сделать для Софи, кроме одного. Могу исполнить ее такую простую, но значимую мечту. Завтра утром я отвезу ее в Лондон и сделаю так, что этот день станет одним из лучших в ее жизни. Как только принимаю это решение, дышать становится легче, и я спокойно сплю до самого рассвета. Серый и тусклый, он идеален для долгого пути. Морально я готовлюсь к сопротивлению со стороны матери Софи, но Кара лишь просит не упускать свою дочь из виду. Она ни на секунду не останется одна. Обещаю я, принимая из ее рук пакет с лекарствами, которые могут понадобиться нам в течение дня. Пластырь с обезболивающим наклеен, Софи укутана в свой любимый разноцветный кардиган, и я повязываю поверх ее рыжих волос изумрудную косынку, что так здорово подсвечивает ее зеленые глаза. Мы никому не сказали, что уезжаем, кроме Рокки, который моется на капоте моего мини-купера, когда мы выходим на колкий сентябрьский воздух. Будем считать это большим побегом, улыбается Софи, когда я устраиваю ее на переднем сиденье. Подушки под попу и под затылок, на коленке теплый плед. Если вдруг почувствуешь себя плохо, сразу же мне скажи, поняла? Строго говорю я, но Софи лишь отмахивается и закатывает глаза. Я всегда себя чувствую плохо. Что же мы каждую милю будем тормозить? Бекки, прошу, сделай так, чтобы сегодня я не чувствовала себя больной. Не напоминай. И я честно исполняю ее просьбу. До Лондона мы добираемся чуть раньше полудня. Все 4 часа, что длилась дорога, Софи дремала, откинувшись на сиденье. Свободная трасса, скорость и любимая музыка по радио — идеальное сочетание. У меня на душе спокойно и тепло. Я не боюсь возвращения в город. Черт, да я готова прокатиться по Белгравии и увидеть Дерека в обнимку с Мэри. Мое сердце не дрогнет. Оно сожмется от радости, только когда я окажусь в руках Вейлона. А я намерена оказаться, поэтому мы звоним и ему, и Рэндаллу. Почему-то мне кажется, Софи захочет его увидеть. Правда, сначала думаю, что буду послана в привычное место со своей просьбой, но Рен едва узнает, что мы в городе Софи, отказывается брать очередную смену и обещает освободиться через час. Пока есть время, мы отправляемся в Фицровию на ланч в кофейню «Аттендант». Рядом наша слоти-квартира, так что в случае чего Софи сможет там отдохнуть. Мы занимаем столик на улице. Я беру самый большой стакан латте. К сожалению, Джинбери никогда не прославится лучшим кофе. И трайфл. Примечание. Трайфл. Традиционный английский десерт из бисквитного теста с заварным кремом, джемом и взбитыми сливками. Софи — кремовый чай и булочку без начинки. Она макает ее в чай и завороженно наблюдает за уличным художником, похожим на бездомного, который расположился на другом конце улицы. В воздухе чувствуется дыхание теплой городской осени, мощеная мостовая блестит от предрассветного дождя. Богема Фицровия отдыхает после очередной бурной ночи, На улочках тихо, дома еще спят. Я довольно щурюсь выглянувшему солнышку, подставляя лицо его осенним лучам. На губах у меня кофейная пенка. Спустя мгновение она оказывается и на губах Вейлона. Он нашел нас и склонился к моему лицу со спины. Я чувствую его даже сквозь ослепленные солнцем глаза. Аромат бергамота и имбиря, идущий от теплой кожи, обволакивает мое тело мурашками. Прядки волос цвета жженного дерева спадают мне на лицо, теплые настойчивые губы ласкают и дразнят мои. Я вытягиваюсь в струнку, чтобы быть к Вейлону еще ближе, пальцы цепляются за ворот его белой толстовки и тянут на себя. Вей тихо смеется мне в губы и отстраняется. Ему всегда было непросто проявлять чувства у кого-то на глазах, а сейчас его скорлупа сдержанности и самообладания будто дала трещину. И мне не терпится увидеть, что же там внутри. Впрочем, я и так знаю. Самое горячее сердце на свете. Допив чай и кофе, мы двигаемся дальше. К больнице Святого Томаса, чтобы забрать оттуда Рэндала. И нам буквально приходится отдирать его от больничного крыльца, потому что он, сменивший хирургический костюм на обычный пуловер и джинсы, все не может закончить свой инструктаж миниатюрной молоденькой медсестре. В первой палате пожилая женщина с жалобой на боли в правом подреберье. Скажи ей, что это не брюшная жаба, и отправь ее на ЭКГ. В девятой палате мальчуган с раскроенным лбом врезался в батарею, когда играл с собакой. Я наложил швы вчера, сегодня их еще не обрабатывали. А в приемном покое 13-летка жалуется на тошноту, говорит, что может быть беременна, потому что утром целовалась с парнем на школьном дворе. Дай ей леденец и брошюру, когда малышка взрослеет. Но кровь на анализ возьми. На всякий случай. Рейни. Расплывается в улыбке медсестра. «Что? От этих девочек всякое можно ожидать!» — хмурит свои лохматые брови Рен. «Все будет в порядке, Рейни. До завтра. Иди. Или доктор Хант собственноручно тебя препарирует за очередные 3 смены подряд». Криво улыбнувшись, Рен пятерней загребает со лба свои курчавые волосы и разворачивается к нам. «Почему тебя называют Рейни?» спрашивает Софи, расплываясь в улыбке, когда Рэндалл берется за ручки ее коляски. «Хороший вопрос», — ухмыляется он. «Первая наша остановка — колесо обозрения Лондонский глаз. Нам везет, очереди почти нет, и кроме нас в кабинку никто не заходит. Рэн подвозит Софи прямо к стеклу, мы с Вэем устраиваемся на скамеечке. И медленно-медленно прозрачная капсула начинает свой полет над Лондоном. Софи не сдерживает восторг, взвизгивая всякий раз, когда нашему взору открывается новая достопримечательность. Мы поднимаемся все выше и выше, под нами уже простираются и центр города, и Биг Бен, и Тауэр, и Вестминстерский дворец, вокзал и... «Мост Ватерло. О да, он виден, как на ладони. Со своими пиками и спешащими крошечными машинками. Беспокойная Темза тянется под ним графитово-черным рукавом. Невыносимое зрелище. С глухим вздохом я отвожу глаза и почти сразу встречаюсь взглядом с Вейлоном. Он неотрывно смотрит на меня, словно я — главная достопримечательность этого города. В карих глазах преломляется солнечный свет, отчего они напоминают гречишный мед, стекающий с ложки. Сердце в моей груди отстегивается от аорты и переворачивается вверх ногами, когда я смотрю на его приоткрытые губы, шепчущие мне «Не бойся». Вэй берет меня за руки и тянет к противоположной стороне стеклянной капсулы, откуда не видно места гибели Элси, разворачивает лицом к Биг Бену и прижимается грудью к моей спине. Я откидываюсь головой ему на плечо, и мягкие губы тут же находят мой висок. «Не могу от тебя оторваться», — признается он. «И не надо», — шепчу я. «Пожалуйста, не надо». Однажды такое с нами уже было. Лет 5 назад, в день влюбленных, когда лондонский глаз не прекращает свою работу даже ночью. Мы здорово поругались с Дереком, я сильно плакала, что осталась без любимого в такой праздник. И Вейлон отвез меня на своем белом скутере сюда, к подножию колеса обозрения. Было за полночь, когда мы зашли в одну из капсул, вокруг нас полным-полно целующихся парочек. От слез ночная лондонская подсветка плыла у меня перед глазами, а руки Вейлона неизменно прижимали меня к своему сердцу. Я запачкала потекшей тушью его светло-бежевую дубленку. А он и внимания на это не обратил, только предложил носовой платок и продолжил гладить меня по голове. Тогда же я и спросила, почему он всегда ходит в светлом и гоняет на белом скутере. На что он мне, не задумываясь, ответил: «На белом отчетливо видна грязь». И в день влюбленных, 5 лет назад, я даже не поняла, что одна душа из 7 уже была сломана. Ведь думала я только о себе самой. А сегодня солнце играет в наших волосах. Под ногами раскинулся желтеющий Лондон, рядом добрые друзья, которые тактично глядят в другую сторону. Я улыбаюсь нашему с Вэем отражению в стекле. Это лучший сентябрь в моей жизни. «Тебе хорошо», — шепчет Вейлон, и это не вопрос. От его дыхания рядом с ухом в моем животе разрывается пылающий шар, от которого по телу проносится дрожь. Я льну к теплой, шершавой щеке и чувствую на коже его улыбку. «Это все ты, Вэй». Когда мы оказываемся на высоте 440 футов над уровнем Лондона, когда небо кажется ближе, чем земля, а восторженный смех Софи колокольчиками рассыпается по полу кабинки, Вейлон мягко, но уверенно разворачивает меня к себе, чтобы поцеловать. Я тянусь к его лицу, а он так крепко прижимает меня к своей груди, что между нашими телами не остается ни дюйма, не считая слоев одежды. «Вэй, пожалуйста, поехали с нами в Джинбари», — в какой-то момент шепчу я ему в губы. У меня сбилось дыхание, и я прижимаюсь лбом к высокому лбу Вейлона, чтобы перевести дух. «Я хочу завершить тот ночной разговор о полотенце. Я безумно-безумно хочу». От этого признания у меня лицо заливается краской, и я не отваживаюсь посмотреть на него. «Бекки, открой глаза». Помедлив, слушаюсь, а он вместо ответа окидывает меня таким жадным и голодным взглядом, что я ощущаю, как он проникает мне под самые ребра. В жизни не думала, что Вэй умеет так смотреть. Вежливое сморкание Рэндалла сообщает нам о скором спуске. У меня пылают щеки, у Вейлона блестят глаза, которые теперь кажутся мне черными, как деготь. «Кажется, у кого-то намечаются планы на ночь», — горланит Рен. Леший даже не скрывает, как рад за своего друга. Я густо краснею, а Софи мило хихикает, закрывая ладошкой рот. Следующая наша остановка — обед в Жардин у Альфреда. Район Сохо производит на Софи неизгладимое впечатление. Яркие вывески, разноцветные фасады и двери, гирлянды, растянутые через улицу, хитроумные витрины пабов, ресторанов и магазинов, довольные туристы, выбирающие, где выпить дневную пинту пива. Все это фонтаном эмоций выплескивается на милую Софи, заставляя ее широко улыбаться и неустанно вертеть головой. «Ох, Диос мио!» — вскрикивает Альфредо, бросаясь к нам от барной стойки, едва мы переступаем порог Жардин. «Ох, Диос мио!» «О, мой бог!» — по-испански. Последний раз я была здесь, когда Дерек сообщил о беременности Мэри. След от разбитого в тот день бокала отозвался бы в ладони болью, если бы моя рука не была вложена в руку Вэя. «Бекки, детка!» — не унимается Альфредо. «Поздравляю! Вы идеальная пара! Перфектаменте! А кто эта очаровательная леди?» Примечание. «Перфектаменте!» «Прекрасно!» — по-испански. Переключается он на Софи, с интересом изучающую внутреннюю обстановку ресторана. «Ты похожа на юную Джессику Честейн. Хоть она и американка, но красива, как настоящая испанка». «Ух ты!» Очаровательно улыбается Софи в ответ на комплимент. «Спасибо, мне она очень нравится. Приятно думать, что я всегда буду похожа на юную Джессику, ведь я никогда не состарюсь». И снова она так просто и беспечно это говорит, а после начинает заинтересованно разглядывать фотографии меню на стенах Жардин. «Красота! Бекки, я точно знаю, это твоих рук дело. Можно мне вот это?» Тоненькая ручка в непомерно большом разноцветном рукаве указывает на бумажный рожок с рыбой и картофельными чипсами. «Я это не переварю, но посмотреть очень хочется». Альфредо беспомощно переводит взгляд с меня на Рэндалла, пытаясь получить ответ на вопрос без ответа. А спустя четверть часа ставит перед Софи заказанное блюдо и тарелку куриного бульона. «За счет заведения, мисс Амигос!» — тихонько говорит он и уходит. Примечание. «Мисс Амигос, друзья мои», — по-испански. Я с грустью смотрю ему в спину. Альфредо всегда близко к сердцу принимал чужие беды, но я так надеялась, что он со своей бурлящей южной кровью оставит приятный след в памяти Софи. Она доедает бульон, вэй гаспачо, а мы с Рэндаллом приканчиваем сковороду паэлье, взятой на двоих. Несмотря на личную неприязнь друг к другу, мы едины в любви к паэлье Альфреда. Когда Рен уводит меня из-под носа последнюю креветку, я пихаю его локтем в бок, мурлыкающая в колонках тихая музыка резко становится громче. Мгновение, два, и концерт фортепиано сменяется жизнерадостным голосом Альвара Солера, поющего мою любимую песню «Волар». Примечание. «Волар». Летать. По-испански. Откуда ни возьмись, выскакивает Альфредо и, сияя обворожительно жаркой улыбкой, начинает петь на родном испанском. «Сегодня я просыпаюсь без раздумий, чтобы бросить все, а потом подставлю руки ветру и улечу. Не стану усложнять себе жизнь и буду просто ей наслаждаться. Больше хочу. Больше. Жить именно так. И больше не... Больше не... Не терять ни единой минуты. Он легко подхватывает Софи, ставит ее хрупкие ножки на свои, и вместе они кружатся под одобрительные хлопки обедающих гостей. Вейланд тянет меня за собой, и вот я уже верчусь волчком в его уверенных руках, подпевая не в попад. Летать вместе с ветром, чувствуя, как замирает время. Запечатлеть момент и погнаться за облаками. Я умею петь и веселиться, гулять по улицам, дабы влюбиться, летать вместе с ветром, чувствуя, как замирает время. Примечание. Отрывок из песни Альваро Солера «Воллер». Мне кажется, Софи давно так не веселилась. Когда мы покидаем Жардин, Альфредо целует ее ручку, и она заливисто хохочет. Времени у нас остается не так много, но на шопинг в Хэрротс его вполне хватит. Я накопила достаточно денег, чтобы порадовать Софи каким-нибудь дизайнерским свитером или шарфом, но она наотрез отказывается принимать такой подарок и разрешает мне потратить на нее не больше 40 фунтов. Увидев книжный магазин, Софи просит отвезти ее туда. И пока она зачарованным видом блуждает между рядами коллекционных изданий под охраной Вэя и Рэндалла, я, несмотря на обещания, данные ее матери, ускользаю. Мне очень хочется подарить Софи что-нибудь на память. И в сувенирной лавке я нахожу изящный собачий ошейник с кулоном в форме лондонского глаза для ее будущего щенка за 45 фунтов. Софи же выезжает из книжной лавки с иллюстрированным изданием «Ани с фермы «Зеленые крыши». Мне показалось, это символично — привезти из любимого города любимую книгу. Улыбается Софи, когда я рассматриваю красочные картинки, делая все возможное, чтобы они не плыли у меня перед глазами. В универмаге Хэрротс 7 этажей и порядка 300 отделов. Софи могла зайти в любой. Я бы купила все, что она попросила. Выписала бы чек, лишь бы доставить ей радость. Но она зашла лишь в один отдел и купила детскую книжку. «Ты уже 5 раз ее пролистала, Бекси! Хватит!» — шепчет мне на ухо Рэндалл. Я шмыгаю носом и возвращаю книжку Софи. «Нам пора возвращаться в Джинбери. Впереди еще 4 с лишним часа дороги, но они быстро пролетят, ведь прямо перед нами понесется Лексус Вейлона. Поэтому просьба Софи застает нас врасплох. Перед тем, как мы уедем, можно мне побывать на кладбище?» Мы с Рэндаллом нервно переглядываемся, а Вэй совершенно спокойно соглашается. «Конечно, как ты хочешь. Заедем на католическое кладбище Святой Марии. Место, где похоронена Элси. В 5 часов вечера еще светло, и янтарные лучи холодного солнца путаются в желтеющей листве деревьев, обрамляющих аллеи кладбища. Колеса коляски Софи тихонько шуршат по сырой земле. Немой процессией мы движемся по хорошо известному троим из нас маршруту. У Рэндалла в руках охапка белых гвоздик. Болотные глаза остекленели. В моих стоят слезы. Это пытка для всех нас. И я не понимаю, почему Вейлон предложил именно это кладбище. Но ради Софи мы готовы пойти на такое. Рэндалл заботливо укрывает гвоздиками оголенное надгробие Элси. «Теперь тебе снова тепло, детка», — шепчет он, но я слышу это и сдаюсь. Крупные слезы текут по моим щекам одна за другой. Мы не объясняем Софи, чья это могила, она и сама все понимает. Осторожно поднимается со своего кресла, Рэндалл хочет помочь ей, но она немым жестом отклоняет его помощь. Медленно, обойдя надгробие, она опускается перед ним на колени и подушечками пальцев проводит по ледяным буквам «Элизабет Хилл». Потом сует руку в карман и, вытащив оттуда высохший цветок имбиря, кладет его рядом с выгравированным бутоном гвоздики. «Покойся с миром, наш ангел», — шепчет она, выбитую на камне надпись. Потом также медленно поднимается и возвращается в кресло. Рэндалл молча предлагает мне мятый носовой платок. «Здесь мы оба беззащитны и едины». Я утыкаюсь в его широкое плечо, а он меня не отталкивает. И он никогда не отталкивал меня, когда мне было плохо. «Рен, что, Бэкси?» «Я поняла, почему все зовут тебя Рейни». «М? Ты, как дождь или слезы, всегда приносишь облегчение». Кладбище мы покидаем в глубоком молчании, но едва оно остается позади, Софи стряхивает с себя вуаль печали и снова принимается оживленно болтать. Невольно, слово за слово, мы тоже вступаем в разговор. Рэндалл снова толкает вперед инвалидное кресло, а Вейлон обнимает меня за талию. «Вы не подумайте ничего такого. Я про поездку на кладбище», — говорит Софи, когда мы останавливаемся на парковке, и Рен убирает кресло в багажник моей машины. «Просто хотела посмотреть, какие надгробия сейчас популярны. Пора определяться, в конце концов», — хихикает она, забираясь в салон мини-купера. Но отреагировать на эту шутку не может ни один из нас. «Спасибо, что провел с нами этот день, Рэндалл», — улыбается Софи, когда Рен наклоняется, чтобы обнять ее на прощание своими огромными лапами лешего. «Ты удивительный! Было приятно тебя узнать!» «Еще увидимся!» Бормочет смущенный Рен, выпрямляясь и зачесывая пальцами упавшие на лоб волосы. На это Софи не отвечает. Мы отправляемся в обратный путь. Впереди косыми огнями горят фары машины Вэя. Он любит быструю езду, но сейчас старательно следит за спидометром, чтобы у меня не возникло соблазна испытать на скорость двигатель своей машины. Что будет дальше? Что будет через 4,5 часа, когда мы вернемся в Джинбери? Когда опустится ночь? «Белый мрамор, наверное, здорово пачкается, а?» От этих волнующих мыслей меня отвлекает вопрос Софи. «Забавно будет, если пятно появится на моей фамилии и будет на надгробии не Софи Дэвис, а Софи Дэви. И какой-нибудь умник допишет букву «Л» на конце. Софи Дэвил». «Интересно, за такие шутки положен штраф?» Хихикает Софи, а у меня волосы на затылке дыбом встают. И я не выдерживаю. «Софи, почему ты... Зачем ты шутишь о смерти? Зачем хоронишь себя раньше времени?» Чувствую на себе ее посерьезневший взгляд и на мгновение отвлекаюсь от дороги, чтобы услышать. «Мне кажется, если я не буду бояться смерти, она будет ко мне милосердна».